такой золотистый и ясный, в этом дыхании весны всепобедной. Не поминай мне, о друг мой прекрасный, ты о любви нашей робкой и бедной. Дышит земля всем своим ароматом, небу разверстая только вздыхает. Самое небо с нетленным закатом в тихом заливе себя повторяет. Что же тут мы или счастье наше, как и помыслить о нем не стыдиться? В блеске, какого нет шире и краше, нужно безумствовать или смириться. В дымке невидимой.